Глава восьмая. Остроигольчатые зареносцы. Конечно, утро вечера мудренее, но ждать было нельзя. Промедление грозило катастрофой как для людей, так и для самой планеты Земля. Сменив тела на что-то напоминающее яркие, сверкающие сгустки с игольчатыми лучиками, в центре которых бушевало огненно-оранжевое солнышко, стремительный странник и их неизменный морзик прошли через открытый самим портал. Неизвестность накрывала и будоражила осторожностью и в то же время жаждой познаний и открытий. Мурзик был спокоен и деловит. Он с детской любознательностью изучал все вокруг, как будто пробовал на зубок. Его внешний вид не удалось привести в присущую для той планеты форму. Он не подчинялся никаким правилам и рамкам. И получилось разноцветное, сверкающее, с время от времени выстреливающими фонтанчиками разноцветной пыльцы облачко. Все понимали, что такое чудо всегда будет привлекать ненужное внимание, но ничего поделать не могли. Да и совершить этот поход без него не представлялось возможным. Их троица была сейчас неразделима. Новое тело не доставляло неудобств, оно было пластично-текуче, позволяло совершать мгновенные выбросы энергии через тонкие лучики-иголочки, вытягивая их на любые расстояния. Быстро передвигалось в пространстве, позволяло считывать без усилий информацию с любого существа и даже пространства. А самое главное, в нем можно было спрятать любой плотный предмет, изменив его форму. Так что и модулятору изменения реальности, и артефактам, и еще кое-каким мелочам нашлось место. А вот и контроль входа на планету. Тонкая, прозрачная, текучая стена. Ощущение чего-то изучающего, живого и мыслящего. Вошли. Испытав легкое сопротивление воздуха, и будто через каждую твою клеточку проходит нечто невидимое, упругое, и нужно приложить усилия, чтобы движение вперед удалось. Контроль пройден, и во всем теле, если его можно так привычно назвать, возникают новые ощущения, как будто каждую твою клеточку отделили и промыли дезинфицирующим раствором. Пространство пустоты. И вот она, планета остроигольчатых зареносцев. Вся троица влетела в пространство разлитого рассветного марева, в котором двигалось на разных скоростях огромное количество ярких сгустков, казалось, каждый из которых перемещался в нужном для себя направлении по своему ритму и по своему делу. Не видно было никаких строений, и движение сгустков жителей казалось хаотичным, и только приглядевшись и привыкнув, приходит осознание – движение не хаотично. Есть нечто центральное, вокруг которого движутся спирали сгустков, причем их направленность многомерна, и не сразу странник и стремительно, используя свой человеческий способ мышления, поняли это. Что-то изменилось внутри, расширилось видение и понимание всех происходящих процессов. И возник созданный жителями живой, очень сложный узор, заключающий в себе различные пространства, в которых текла и буйствовала сложная для человеческого понимания жизнь. В центре узора светило голубое, и будто дышащее условно солнце, вокруг которого живыми спиралями двигался узор сложной, объемной снежинки, в которой на переплетениях спиралей открывались пространства с различными характеристиками. Каждое из них несло свою жизнь и свое назначение. И в каком-то из них находился тот ключ-вход, дающий возможность попасть в мир хрустальных. Все это завораживало, рождая массу вопросов и непонятность действий и задач. Инструкция не была приведена полностью. Контроль пройден, а что дальше? Зазвенело пространство, и вот сейчас должно что-то привычно проявиться, так как сработал канал связи, и вдруг мощная волна подхватила и закружила всю троицу в спиральном хороводе, втягивая в общий узор планеты Зареносцев. Никто не выделял их своим вниманием. Они как будто были единой сущностью, выполняющей необходимое для этой планеты действо, рождающее энергию жизни. Все кружилось вокруг, увеличивалась скорость, и вдруг тишина, тонкий звенящий звук и расползающееся пространство, в котором кроме них троих не было никого. Вокруг каждого возник вращающийся энергетический кокон из тонких сверкающих нитей, и через каждую иголочку лучик потекла сверкающая энергия. Три солнышка объединились в общую картину нескончаемых сверкающих узоров, завораживающих, красивых, питающих многомерную конструкцию планеты, проявляя состояние гармонии и наполненность каждого участника этого удивительного созвучия единого мира. Что-то незримо поменялось, и ожило пространство, в котором находились наши разведчики, нижний ярус узора, пространство чистоты помыслов и сбора необычных творческих состояний. Вокруг снова сновали оранжево-красные солнышки-сгустки, пролетая мимо, лучиком соединяясь с каждым из нашей троицы, как будто приветствуя и передавая пакет информации и энергии. Все делилось со всем. Не было разделения. Все было общим, но дорогим и всеобъемлющим, рождая внутри такой импульс самоотдачи и творчества, что все остальное ушло на какой-то далекий план. Они стали частицей общего плана творения этой планеты. И снова выручил всех Мурзик, вращаясь, образуя шар из цветных неоновых нитей, он увеличивался в размерах до тех пор, пока не поглотил странника и стремительную. Его поле отрезвляло и позволяло войти снова в тот образ мысли и задачи, что были присущи каждому. Активировался артефакт, прояснился разум, и вот уже все трое в строю и готовы к выполнению своего непростого задания. Нужно было спешить, так как временная разница была непонятна. Как знать, может, минута здесь, годы жизни на Земле. Странный это был мир, и жаль было покидать его, так и не изучив. Но время предъявляло свои права. Огромный, сверкающий и вспыхивающий фейерверками волшебной пыльцы шар передвигался по сложной многомерной конструкции, зависая в пространствах и считывая их информацию. А местное население реагировало на это появление радостно, дружественным приятием, направляя в их стороны импульсы энергии, информации и благостных состояний. Они делились всем, что у них было, не выражая ни удивления, ни любопытства, стараясь наполнить грани недостающего. Сколько еще времени и усилий пришлось бы приложить трем разведчикам, неведано, но положение спасло неуемное любопытство Мурзика. Соединяясь с лучиками и иголочками с пространством, с целью получения информации о нем, он создал образ хрустальных и вдруг получил немедленный ответ с четкой схемой, в каком пространстве, на какой грани многомерной конструкции находится вход в царство хрустальных, их внешний вид и характеристика. Полная, подробная информация. И всего-то образ. И этот мир дарящий откликнулся. Создав образ главного, странник и стремительный одновременно послали запрос на задание. Раздался щелчок, и перед ними развернулся малюсенький, еле видный сверток. Он увеличивался до удобочитаемых размеров, и разведчики облегченно выдохнули. Задание получено, и можно продолжить свое движение. Им предстояло забрать у хрустальных артефакт, сворачивающий любое пространство в маленькую коробочку и позволяющий носить его при себе и развернуть в любом удобном месте. В этом пространстве сохранялась вся присутствующая там жизнь. Она продолжала там течь, только в очень уменьшенном виде, не подозревая о случившемся, и применить артефакт относительно хрустальных. Где искать и как выглядит, заданий проявлено не было. Предстояло окунуться во враждебный мир и пробыть в нем необходимое для обретения артефакта время. Тщательно изучив информацию о хрустальных, данную зареносцами, разведчики призадумались. Им предстоит смена тел, чтобы выдержать среду пространства хрустальных. А самое главное – не привлекать внимания. Но что делать с Мурзиком? Коснувшись своими лучиками конструкции, странник послал сложный мыслеобраз, заключающий в себе вопрос о существовании животного мира, подобно Земле и прочим планетам. Животного мира нет. Ну что ж, придется потрудиться. Перемещение стремительное и легкое до пункта назначения не составляло труда. Вот оно, пространство, напоминающее вязкую плотную массу с очень высокой температурой. Из-за прозрачной текучей стеной контроля, сверкающая инеем и текучим морозным маревом дыра. Как существовало рядом друг с другом эта высокотемпературная среда, в которой время от времени пробегали вспышки живого огня и морозная колоть портала входа. Что ожидает их? По ту сторону портала думать не хотелось. Было тревожно. Каждая струна организма звенела от напряжения. И не хотелось заталкивать себя, а особенно своих любимых, в эту мышеловку. Время дорого. Итак, хрустальные. Принимаем образ. Белое, бесплотное морозное облако с стекающими внутрь иголочками холода. Размещаешь свое сознание внутри и сливаешься с так называемым телом. Конечно, непривычно, но терпимо. Тело легкое. Управление им не составляет труда, позыв, и тело движется вверх, вниз, расширяется, может поглощать и перерабатывать все, что попало внутрь, будь то пространство или живое существо. И если человеческое тело вырабатывает тепло, а тело зареносов – раскаленная плазма, то у хрустальных – генератор холода. Два морозных облака, меняющих форму и дышащих холодом, зависли перед сверкающим порталом в ожидании Мурзика. Он очень старался, всем нутром чувствуя необходимость и опасность, но его тело чудило и сопротивлялось, принимая то форму разноцветного, переливающегося, пушистого и дышащего жаром шара, то разлитого северного сияния, излучающего свет, то волшебную пыльцу. Но при этом тепло и жизнь присутствовали во всех его проявлениях. И вдруг он просто исчез. И только струящийся теплый воздух обнаруживал его присутствие. Стремительно облетело свистящим облаком вокруг дышащего теплом пространства, облачив его в холодное, неразличимое взору дыхание, закрывающее воздушный кокон Мурзика. Сейчас он и невидим, и, наверное, сольется внешне с тем миром, в который они отправлялись. Последние минуты перед стартом проверяли, комфортно ли Мурзику в этой ледяной тюрьме, и не растопит ли его тепло этот незримый холодный кокон. Но все хорошо. Это чудо-животное изменило течение своего теплого потока, и он теперь не излучал тепло, а поглощал его и снова проявлял на границе своего тела, напоминая домашний мини-фонтан. Еще раз проверив холодом прочность кокона Мурзика, вся троица решительно тронулась в портал. Они двигались по нему, теряя скорость. Все пространство было заполнено невидимыми морозными иголочками так плотно, что казалось, что ты передвигаешься в чем-то таком смертоносно проникающе колючем и холодном, что не позволит пройти никакому другому телу, кроме подобных хрустальным. Их тела впитывали эти иголочки без проблем, наполняясь холодом и силой. И кокон Мурзика незримо увеличивался, образуя толстую, надежную защиту.